Глава 4. «Да», — хмыкнул Маркус, глядя на покосившиеся домишки. «Боюсь, нас тут не накормят. Хорошо, если нам их кормить не придется». Юринай огляделся и обнаружил два заросших поля из четырех. На краю деревни виднелась парочка домов с заколоченными окнами. «Видимо, тут что-то случилось», — обеспокоенно произнес юноша. «Даже если так, то произошло это давно. Поле уже засеяно, а те два пустуют с прошлого года». Маркус приподнялся на локте и указал на один из домов. «К большому дому правь, где дым из трубы идет». Как только они подъехали, на пороге показался хромой мужчина. Быстро оглядев телегу и вылезшего из нее мага, он проковылял и поклонился. «Я тут за старосту. Звать меня Робином», — тут же представился мужчина. «А как господина величать?» «Маркус», — спокойно ответил пиромант и задумчиво уставился на собеседника. Выправка у деревенского мужика была армейская, да и сам он не выглядел увольнем. «С чем к нам господина мага прислали? Или вы проездом?» Тут же уточнил он, немало удивив путников. «Откуда узнал, что я маг?» «У вас накидка боевых магов в телеге расселена», — указал мужчина. «А я за службу повидал таких немало». «Вот как», — хмыкнул Маркус. «Но мы здесь проездом. Нам бы еды и переночевать». «Переночевать — это пожалуйста», — кивнул мужчина, но тут же добавил. «Только вот с едой у нас совсем тяжко». «Я видел поля», — кивнул в сторону дороги Маркус. «Что тут произошло?» «В позапрошлом году тварь пришла. Волк тьмой меченый. С полгода у деревни кормился, пока скот не перебил. Потом за людей взялся», — по-военному коротко пояснил бывший солдат. «Орден пришел, тварь извел, только она мужиков знатно потаскала. Сам хромой, а в поле работаю. Больше некому». «Понятно», — кивнул Маркус. «Где служил?» «Третий кавалерийский клин летучего полка. Саторская граница». Еще сильнее выпрямился отставной вояка. «Конный?» «Нет, интендантом был. За провизию и оружие отвечал». «Понятно», — кивнул Маркус. «Баня-то есть?» «Есть». «Топи баню», — скомандовал пиромант. «А поесть?» Тут он повернулся к Юринаю и спросил. «Крупы, кулаков 5 там отложи, соль с приправами тоже оставь. Остальное ему отдай», — кивнул Маркус на старосту. «А как же?» «Молча. Мясо сам добуду». Не стал вдаваться в подробности маг и снова повернулся к старости. «Артефакты есть в селе?» «Есть, но жетона у нас нет», — покачал головой мужчина. «В прошлом году не наскребли, а налог с нас драть не стали. По указу на мужиков отбрехались». «Неси ему артефакты», — указал на ученика пиромант. «Он ученик. Считай, за кров расплата будет. И баню топи пожарче». Мужчина кивнул и заковылял к дому, чтобы выдать указание женщинам, заинтересованно подглядывающим на путников из окошек и приоткрытой двери. «Как-то нище выглядит деревня», — произнес Юринай, когда учитель подошел к телеге. «Ни наличников, ни дворов, коров нет, даже куриц не видно». «Это не деревня нищая, это страна у нас такая», — вздохнул Маркус, вытаскивая свою сумку с чистым бельем. «Чуть в сторону от тракта и везде так. Это еще неплохо. Бывает, такие поселения мертвые находишь. Была себе справная деревня, а как придет тварь, так и вырезает по одному. А если еще гниль синяя, то вообще без вариантов. Целитель в такую глушь не поедет. Оно ему не надо, а без него с этой заразой не справится. Вот и бывает, что целыми деревнями на тот свет даже похоронить некому». «А что вы делаете, когда такие находите?» — спросил ученик. «Жгу. Полю все дома и тела так, чтобы пепел один остался. Если такую деревню оставить, рано или поздно падальщики на запах придут. Некоторые болезни через них передаются». «Разве синяя гниль может передаваться животными?» «Может», — кивнул Маркус. «Насчет этой заразы в университете все строго. Нашел гниль — лечи. Не можешь лечить — жги». «А как же маги земли или воды?» «Тоже жгут, только сначала костер хороший разводят. Мне с этим проще». Из дома вышел староста, за ним торопливо выбежало несколько женщин и одна молодая девочка, лет 12 на вид. Все они отправились к соседнему дому, которому был приделан еще один сруб, служивший баней. «Может, вам отвара?» — спросил приковылявший к ним староста. «Совсем тяжко?» — спросил Маркус, понимая, что чая в деревне нет. «Совсем, господин маг», — кивнул мужчина. Но лес, слава императору, не дает ноги протянуть. Худо-бедно, но там ягода, тут грибы, к осени лещина пойдет. А мужиков у вас сколько осталось? Так пятеро. А баб? Почти три десятка, хмуро ответил ветеран. Три десятка, уточнил Маркус. Так откуда у вас столько? Староста уважительно указал на скамейку во дворе. «Присаживайтесь, в ногах правда нет», — произнес он и начал рассказывать, как только маг уселся. «Не все бабы наши. Смородиновку село местное ватага разбудничье вырезало. Кто успел, в лес убежал, вот их у тебя мы и пригрели». «Что за ватага?» «Увольни», — вздохнул Робин. «Драться толком не обучены, но их больше сотни. Тут дорога есть лесом густым. По ней ходят те, кто за тракт платить не хотят. Ну или те, кому скрывать есть что. Вот эти олухи полезли в лес тут. Этих самых торгашей стерегут и грабят, когда они их, когда наоборот. А орден? А что орден? Эти разбойничьи отребья только самых ушлых берут. Те, кто мимо тракта с заставами идет. Я так думаю, ордену оно не надо, чтобы тут разбойничьего духа не было. Они нарочно их тут оставили, чтобы те шороху среди ушлых торгашей наводили. Вот как. А чего они в Смородиновку пришли? Не знаю зато, но, говорят, у них баб увели. Есть тут торгаши, что палец в рот не клади. Контрабандой занимаются. Вот они и гоняют этих шалопаев. Говорили, что три десятка невольниц при себе держали. А как их освободили, эти душегубы новых искать пошли. Вот и полезли в Смородиновку. Интересно, задумчиво произнес Маркус. А сами эти разбойники, получается, торгашей грабят? Так и есть, но только тех, кто мимо тракта проскочить хочет. Контрабандистов не трогают. Маркус потер подбородок и спросил. Где они сидят, знаешь? Знаю, улыбнулся староста. И дорогу знаю мимо дозора ихнего. Сам ходил? Нет, старший сын. Хорошо по лесу ходит. Егерям в город на учебу отдавал. Он путь выглядел и внутри разнюхал. Пироман взглянул на дым из печной трубы и кивнул. «Хорошо. Утром об этом еще раз поговорим». В этот момент из лесу показалась вереница женщин с корзинами. «Много баб», — с усмешкой произнес маг. «Много», — кивнул Робин. «Невест мало, а баб много». «Ярмарка скоро», — с намеком произнес Маркус. «Скоро», — кивнул староста и, уловив намек, заулыбался. «А на ярмарке хорошую невесту сыскать, ой, как сложно!» «Сложно!» — эхом отозвался Маркус, тоже расплываясь в улыбке. «За хорошую цену отдать можно!»